— сказала женщина, выбираясь из машины. — Поедим здесь, дорогой, а они же нас не отравят. — Раз ты так считаешь, дорогая, пойдем. Реклама, по крайней мере, неплохая. В течение получаса я убедил всех проезжающих оценить качество Лолиной стряпни. Джонсон вышел из кафе с озабоченным лицом. — Джек, бифштексов больше нет, остались только куры. Закругляйся. Вы хотите сказать, что они уже все подмели, удивился я. Ну да. Обычно же ужинают человека 3-4, а сегодня 15. Так вы больше не хотите кормить клиентов? Он похлопал меня по плечу. Ясное дело, хотим. Не думал, что нашел такого специалиста по рекламе. Завтра будешь стараться. Я слово и с утра поеду в Вентворд закупать побольше продуктов. Он ушел. Вечерело, проезжали одни грузовики. Их водителям я ничего не советовал. Эти сами знают, чего хотят. Часов в 10 машин не стало. Я перекинулся парой слов с Джонсоном, велевшим мне идти спать и завтра с 8 утра приступать к работе, и отправился в свое бунгало. Глава 5. На следующее утро, без 10:07, я вошел в кафе. Лола уже работала, вытирала пыль, наводила глянец на посуду. На ней был лишь черный бюстгальтер, вероятно, от купальника, и ярко-красные шорты. Она выглядела потрясающе. От сочетания рыжих волос, зеленых глаз в придачу с ее формами, которые бюстгальтеры и шорты подчеркивали больше, нежели скрывали, у меня дух захватило. Она на мгновение оторвалась от работы, кинула на меня неприветливый взгляд и затем снова продолжила уборку. — Доброе утро, миссис Джонсон, вам чем-нибудь помочь? — Когда я буду нуждаться в вашей помощи, я сама скажу, — буркнула она. — Я только хотел помочь. Если хотите есть, сидите на кухню. В кухне за столом сидел Джонсон. Перед ним была куча денег. «Хелло, Джек, что ты будешь на завтрак?» «Только кофе. Как только закончим уборку, отправимся в Вентворд. Вчера дела шли хорошо. Ты не будешь в накладе. 5% от прибыли тебя устроит?» «Окей. Большое спасибо, мистер Джонсон. В Вентворде я куплю тебе комбинезон. Что-нибудь надо еще? Мне нужна одежда, но, думаю, я куплю сам». «Ну что ж, завтра можешь взять машину, съездить в Вентворд и приодеться. Я дам тебе задаток, как насчет $100?» «Спасибо». Он протянул мне деньги. Допив кофе, я ушел к заправке. Проезжали одни грузовики, есть никто не хотел, все спешили. Я принялся за работу с культиватором. Через час подошел Джонсон. «Мы уезжаем, Джек, один справишься?» «Конечно, мистер Джонсон. Хорошо. Очисти эту ржавчину, после обеда я его разберу. Ну, чао». Из своего коттеджа вышла Лола. Она, видно, любила зеленый цвет, он очень шел к ее рыжим волосам. В платье цвета изумрудной зелени она была обворожительна. Джонсон восхищенно толкнул меня в бок, как настоящая леди, верно? «Именно так». Я провожал их взглядом, покуда машина не скрылась в облаке пыли. Прикурив сигарету, я огляделся. Мне здесь нравилось. Неосторожно засела в голове мысль о том, что Лола — та женщина, с которой я разделил бы все. Образ этой женщины волновал, не давал сосредоточиться на работе. Спустя час после отбытия хозяев подъехал старый запыленный «Шевроле». Высокий, стройный мужчина лет 40 вышел из машины. Его сопровождала собака, она следовала за ним по пятам. На нем был рабочий комбинезон с пятнами на коленках и заломенная шляпа. Взгляд его был жестким и пронизывающим. Что-то мне в нем не понравилось. Он напомнил мне охранника из Фарнсворда. «Чем могу служить?» — спросил я. Он прислонился к двери, собака присела, не спуская с меня глаз. Мне хотелось бы знать, кто вы такой и что вы здесь делаете. Где Карл Джонсон? Вопросы его были резкие, голос неприятный. Мистер и миссис Джонсон уехали в Вентворт. Я Джек Патмор, новый механик. В самом деле, вы хотите сказать, что Карл взял вас на работу? Именно так. Надо же! Никогда бы не подумал, что он наймет механика. Его жена никого не хотела брать. Я его Шурин. Меня зовут Рикс, Джордж Рикс. Он не может быть братом Лолы, подумал я. Должно быть, это брат первой жены Джонсона. Так, говорите, они уехали в Вентворт? Да. Значит, вы здесь один? Да. Я занимался культиватором, он подошел ко мне. Могу спорить, Карл купил эту развалину за гроши. Не удивлюсь, что он получил деньги, даже за то, что вообще ее забрал. Я молчал. Этот человек начинал здорово действовать мне на нервы. Стоит ли ему лишь увидеть кучу ржавого железа? Он и на этом может сделать бизнес, — продолжал Рикс. Он умен, когда дело касается металла, но ужасно глуп и недальновиден, коснись вопроса о женщинах. Я пробурчал что-то невразумительное. — Что вы думаете о его жене? — спросил Рикс. — Жена как жена. Вы действительно так считаете? Она же сущая ведьма, никого на дух не принимает. Даже меня, Шурина, собственного мужа, никогда не думал, что Карл на такой женится. Она хваткая. Неизвестно, откуда появилась тут однажды, оценила свой шанс и вцепилась в него. Не думайте, что вы долго здесь пробудете, а она вынудит Карла выгнать вас, как пить дать. Не понимаю, о чем вы вообще говорите, мистер. С наивным видом сказал я. Я же здесь всего лишь механик. Он ухмыльнулся, обнажив большие желтые зубы. «Да, вы это уже говорили. Но она боится, что кто-нибудь приберет к рукам денежки Карла. Это единственное, что ей здесь нужно. Я знаю это. Наблюдал за ней не раз. Вы здесь еще недолго. Ей нужны лишь деньги. За много лет его отец и Карл накопили кучу денег». Пока она не появилась, эта дрянь, я всегда был здесь желанным гостем, и поесть для меня что-нибудь находилось, а сейчас она ворчит, когда я приезжаю. Вы знаете, что она вытворяет? Запирается в спальне. Чуть что Карл сделал не по ее, щелк, и дверка в спальню заперта. Он внимательно наблюдал, как я работаю. «Откуда вы, юный друг?» — вдруг спросил он. «Вы не здешний, не так ли?» «Верно. Как вы познакомились с Карлом?» «Встретил его в Литл-Грике. Вы там искали работу?» «Да. Ну, не буду вам больше мешать. Мне, собственно, нужно было взять некоторые инструменты. Я всегда беру у Карла, что мне надо». Он взял с полки две отвертки и молоток. Он потащил было и дрель, но я вежливо отвел его руку. «Мне жаль, мистер Фрикс, но я не могу позволить вам забрать эти инструменты». Он с непроницаемым видом уставился на меня. «Что ты там городишь, парень? У меня нет разрешения мистера Джонсона выдавать инструменты. Если хотите, подождите его, но без него я никак не могу». Он выпустил дрель и взялся за пилу. «Да брось ты! Я же его Шурин!» «Ну да, верно, ты не имеешь права давать инструменты чужим, но я-то совсем другое дело. Мне это уже надоело. Еще раз вам говорю, без мистера Джонсона я не дам вам ничего брать из мастерской». Он бросил на меня свирепый взгляд. «Послушай-ка, парень, ты же не хочешь потерять работу? Я вот расскажу Карлу, как...» «Рассказывайте», — перебил я. «Но инструменты останутся здесь». Нет смысла спорить, лучше дождитесь мистера Джонсона. «Ах так!» — с его лица катился пот. «Я все понял. Теперь вас двое, да? Тебе тоже нужны его деньги, как и этой!» Я схватил его за комбинезон, несколько раз тряхнул и вытолкнул из мастерской. «Убирайтесь, понятно?» Пятясь назад, он чуть было не споткнулся о собственные ноги. «Ты у меня за это еще заплатишь!» Задыхаясь от ярости, проговорил он, «Я скажу Карлу». Вон. Он сел в машину, хлопнув дверцей. Собака была уже там. Старый «Шевроле», громыхая, исчез в облаке пыли.